«Осторожно, капитан!» — пророкотал первый, подняв автомат и выпустив очередь в коридор. Патроны в его пулемете еще не закончились, но тот висел на спине. Близнец тащил на себе брата. «Они очень уж активные какие-то». «Спасибо». Кэп поморщился, зацепив раненой рукой за один из каменных выступов, которых здесь в природных катакомбах было больше, чем достаточно. Он оглянулся, надеясь увидеть темнокожего гиганта и его партнера. Но нет. Ребята остались там, позади, прикрывая их, когда в узком коридоре на них неожиданно, выпрыгнув из каверн, бросились подземники. Какое-то время стрельба была очень активной, но постепенно затихла. Капитан надеялся, что это сказываются особенности подземелий. Звуки поглощаются и не распространяются дальше. Слишком многих он потерял за этот рейд. Но мысли мыслями, а двигаться вперед нужно было как можно быстрее. Его чутье, никогда не подводившее и всегда подсказывающее правильные ходы и выходы, вело капитана к цели. Правда, сейчас, после того, как они ушли под землю так глубоко, его постоянно дергало какое-то очень нехорошее предчувствие. Слишком серьезно было все, что осталось позади, начиная от громадных монстров на входе и заканчивая лабиринтом. Больше всего капитану хотелось найти его центр. Именно там, как он понимал, сейчас находилось то, что привело в действие страшный механизм, наполнивший каменные галереи страхом и смертью. Близнеца второго сумели хорошо повредить несколько существ, похожих на рудничных крыс, только выросших в два или три раза, отрастивших жесткую чешуйчатую защиту по всему телу и зубы с палец толщиной. Пять тварей, затаившихся до времени в тени, накинулись на него все разом, сумев пропороть защитную ткань на сгибе у колена. Первый, увидев то, что происходит с братом, раздумывать не стал. Трех крыс снесло ударами приклада пулемета, закончившихся короткими и точными очередями. Еще одной он сломал хребет ударом ноги, а последней, той, что смогла пустить кровь, просто оторвал голову. Капитан наложил раненому бойцу жгут и перевязал. Теперь они передвигались очень медленно. Близнец не потерял сознание, но и двигаться нормально не мог. Скорее всего, острые клыки повредили не только сосуды, но и сухожилия со связками. Из-за этого его правая нога подгибалась в колене, не давая перенести на нее немалый вес. Газовая маска тоже мешала, но снять ее Кэп не решился. Сюрприза в это место преподнесло уже достаточно много. Менялись цифры на дисплее детектора, показывая, что цель все ближе. Неожиданно стало светлее. «Приготовились, парни!» Капитан провел пальцами по разгрузочному жилету, оценивая то, что осталось. А осталось немного, от силы минут на 15 активного огневого контакта. Три поединка со средним противником. Или один с многочисленным и серьезным. Первый аккуратно посадил брата на пол, передвинул пулемет вперед и быстро поменял коробку, достав ее из рюкзака второго. Заправив ленту, тихо взвел мощную пружину и не стал поднимать флажок предохранителя вверх. «Последняя, полная, капитан. В той, что отстегнул, патронов 25, не больше». «Я понял. Попробуем справиться, брат». «Попробуем. Дай мне подняться». Второй оторвался от камня стены. Достал закрепленный сбоку, короткий, как у Кэпа, бульдог, вставил магазин. «Здесь не останусь. У меня сил еще хватит». «Кто ж тебя ставит-то?» Показалось ли капитану, или во всегда невозмутимом голосе первого мелькнуло что-то похожее на горечь и боль? — Вот и хорошо. — Прикрой, енот! — мусорщик торопливо выхватил магазин, пригнувшись, чтобы не попасть под шквал огня, который выпустил поверх его головы молодой чистильщик. Да, теперь уже чистильщик, потому что экзамен выходил серьезным. Енот торопливо сбил выстрелом метнувшихся к ним двух подземников, встретил третьего ударом приклада в голову и покатился по земле, сбитый прыжком огромной крысы, который не успел подставить перед пастью собственную руку, закрытую бронещитком. Ее немедленно сдавило, и еще раз. Тварь скалилась и брызгала слюной, старательно грызя защитные пластины, прикрывающие такое вкусное и сладкое человеческое мясо. Она яростно таращилась черными горошинами глаз, топорщила ставшую острой и жесткой щетину, и наверняка сейчас яростно шипела, хотя этого и не было слышно. Вокруг грохотала, ревела и рычала. Мерлин вел группу вперед без каких-либо происшествий до того момента, пока под ногами пол неожиданно не пошел под уклон. Датчики и детекторы, встроенные в шлемы, немедленно зашлись в бешеном писке, сходя с ума и показывая, что впереди очень много целей. Но для начала на них напали с тыла, вынуждая идти вперед. Коридор позади заполнился темными силуэтами. Они возникли из спрятанных до времен потайных ходов, открытых хитрой механикой. В воздухе мгновенно повис острый будоражащий запах сгоревшего пороха. Рой пуль пронзил воздух. Цель нашла каждая. Некоторые нескольких адресатов, пройдя на вылет, так тесно было в темном пространстве. Но отступить группе все же пришлось. Нападающие добились того, чего хотели. И здесь, в месте, где собрались, наверное, все оставшиеся твари, бой распался. Сохранить монолитное и цельное построение, при котором шансы на победу намного возрастали, не получилось. Распластавшись в прыжке, толстого сбила тварь с длиннющими лапами и головой, чьему оскалу мог позавидовать любой крокодил. Чистильщик откатился в сторону, успев сделать выпад пулеметом, чей ствол моментально оказался в захвате длинных челюстей. Толстый пнул тварь в мощную шею, стараясь отпихнуть ее подальше от себя. Это удалось, и очередь срезала крокодила во время повторной попытки добраться до цели. Массивные пластины, закрывающие грудь и шею, не выдержали, брызнув осколками и густой темно-багровой кровью. Ган, енот и мусорщик, оказавшиеся вместе, пробились к нему, отбив попытку подземников достать их. Это было непросто. Пробуя вклиниться между ними, на помощь худым тварям пришел гигант, похожий на тех, что поджидали их у каверн. В него, нависшего над неуспевающим Ганом, енот выпустил практически весь магазин, разнеся в клочья голову и подставив самого себя под удар. И этим не замедлила воспользоваться ближайшая к нему тварь. Мощный толчок сбил его с ног, в глазах потемнело. Следующий пришелся в голову. Он успел отшатнуться, когда прямо перед забралом, забрызгав его слюной и слизью, щелкнули торчащие вперед кривые зубы. А потом глаза человека встретились с глазами того, кто пытался уничтожить его. На миг, растянувшийся на долгое время. Нет, тварь никак не могла быть отцом, якобы погибшим в шахте и потом вернувшимся к себе домой. Слишком было бы даже для жестоких вершительниц судеб, постоянно крутящих свою пряжу и думающих только о том, как ее посильнее запутать. Но глаза существа были когда-то человеческими, и сейчас, сквозь пелену злобы и ненависти, где-то там, в самой их глубине, еноту померещилась боль и страдания. Они накатывали волной, физически ощущая всем телом, пробирая до последнего нерва, отдаваясь глубоко внутрь. Енот всхлипнул, чувствуя, как глубоко-глубоко, там, где на самом деле нет никаких внутренних органов, а есть только пустота и отчаяние, заворочился ледяной ком. Он становился все больше, толкаясь, разрывая что-то по дороге, пытаясь вырваться, растя сам по себе, выпуская острые холодные иглы, проникающие везде, заставляющие слабеть и чувствовать ту боль, что сейчас испытывало существо, замершее напротив. Какая же боль, какая пустота, какое одиночество, не заполненное ничем, кроме отчаяния. Подземник наклонился ближе, дрожа от нетерпения и стараясь просунуть когти через плотную и металлизированную ткань под броней, зацепиться, рвануть и... Вытянутая башка твари лопнула, разлетевшись во все стороны, забрызгав забрало чем-то липким, стекающим по нему. А запах, запах! Он проник даже сквозь маску. «Енот! Енот, твою мать! Да что с тобой? Вставай, братишка, вставай!» Ган выстрелил в очередного нападающего, мелькнувшего в неярком красноватом свете, мягко льющемся из глубины пещеры. «Вставай, бля!» «Толстый, сука, держись!» Откуда-то издалека сквозь звуковые фильтры на него снова накатило ощущение жизни и понимание того, что нужно вставать. «Ну же, ну!» «У меня ночник ни хрена не работает!» «Мусорщик! Куда, бля? Стой! Стой!» «Айболит сзади!» «На, паскуда! На, на, на!» «В кольцо, парни, в кольцо!» Енот встал на колено, автоматически вогнав один из оставшихся магазинов в трещотку, вскинул автомат и начал стрелять. Мусорщик, стоя под неподвижным телом толстого, орет, содрав маску и подняв бесполезное забрало, поливает вокруг себя свинцом. Когда заканчиваются патроны и к нему бросаются сразу несколько прижавшихся к полу силуэтов, бьет одного прикладом, с хрустом сворачивая несоразмерно большую голову на бок. Ногой откидывает в сторону мешающее тело и успевает выхватить клинок из-за спины. Блестят зубы, на которых четко выделяются ниточки слюны и крови, текущей из разбитых губ. Один молниеносный удар, стремительный всплеск второго, и твари разлетаются, брызгая темными фонтанами крови. «Не надо, брат! Не делай!» — крик Айболита неожиданно высокий и резкий взмывает к потолку. «Чего не надо? И кому не надо-то что-то делать?» Енот непонимающе смотрит и замечает, как свободная рука чистильщика, стоящего над телом друга, ныряет в аптечку. Летит в сторону темный колпачок шприц-тюбика, когда мусорщик подносит его к шее. Звук почему-то так четко слышимы в какофонии боя. И темное, вытянутое тело, мягко и плавно скатившееся с потолка и метнувшееся к застывшей фигуре с клинком в опущенной руке. Енот понимает, что он просто не успеет поднять оружие. Тварь летит, плохо различимая, похожая на человека со странно вытянувшимися конечностями и продолговатой собачьей головой, а мусорщик все так же стоит, неловко опираясь на левую ногу. Грохочет автомат Мерлина, который уже можно различать на слух. Кажется, там что-то случилось. С кем? С кем случилось? А тварь в эти мгновения, ставшими такими длинными, прыгает с места. Один сильнейший, невозможный для человека прыжок и метит в мусорщика. С кем что-то случилось там, где видно только темные спины подземников и слышанных жирык вперемешку с высоким воем? С кем? А мусорщик сейчас наверняка видит, как очень красиво и очень страшно, застыв в мгновенном напряжении мышц, летит к нему смерть. Близнец резко выдохнул, всадив клинок прямо в грудь, сумев пробить твердый щит мышц и широкие выступающие ребра. Тварь всхрипнула, застыв на мгновение, упала, засучив лапами. Первый уже не смотрел в ее сторону, сшибаясь со второй, сейчас пытавшийся навалиться на капитана, которого уже оглушило. Та не успела повернуться, когда толстый и твердый носок ботинка ударил ее в основание черепа. Коротко хрустнула, морда существа, вытянутая и плоская, дернулась вперед, выплескивая из широких ноздрей две темные струйки. Позади, скрывшийся от глаз высоким каменным порогом, редкими очередями прижимал к полу трех оставшихся крепышей второй. Одним рывком чистильщики преодолели свободное пространство и смогли избежать контакта, но воевать пришлось. Толстую стальную дверь на роликах заклинило, и потому раненый боец сейчас отстреливался от оставшихся в живых ревущих здоровяков, покрытых толстыми костяными панцирями и двигающихся с легкостью кошки. Впереди оставалась единственная дверь, которая начала закрываться. Едва первый капитан влетели в большую комнату, больше всего напоминающую то, что находилось в кунге инженера. Первый успел метнуть нож в еле заметный электронный блок с кнопками. Там треснуло, и дверь застыла, едва не закрывшись совсем. Помещение охраняли два монстра, новых, раньше невиденных. Автомат первого улетел в сторону от удара неожиданно быстрого противника, а другой, прятавшийся в углу, успел оглушить капитана. Первый, увидев это, сработал, выдал все, на что был способен, размазавшись в воздухе неуловимой тенью. И победил. Капитан странно дернулся, оперся на левую руку, застонал, но смог встать на колени. Выпрямился, шатаясь, одержась за правую, неожиданно обвисшую и неподвижную. Подхватил бульдог, стараясь повесить его удобнее, так, чтобы можно было стрелять с левой. Повернулся в сторону первого, медленно сползающего по стене, глянул на валяющихся тварей, которых близнец убил практически голыми руками. Подошел к нему, поднял забрало и сел на корточки, глядя в глаза. «Спасибо, друг». «Вытянешь?» «Не знаю. Очень тяжело». Голос близнеца звучал глухо. Он поднял руку и начал возиться с маской, пытаясь отсоединить ее. Капитан неловко пальцами левой помог ему. «Не за что, капитан. Мы с братом жили, а не существовали, как звери. Так что...» «Второй!» — Кэп повернулся в сторону высокого порога. Никто не отозвался. «Помоги мне еще раз, первый. Мне нужна твоя помощь». «Дверь?» «Да. Сам не смогу откатить. А Герц наверняка там, и это дело надо закончить». «Я попробую». Громадная пятерня ухватила капитана за плечо, близнец навалился, вставая. Под напором первого дверь пошла в сторону. Мгновение спустя раздались хлопки выстрелов и чмокающие звуки, с которыми пули вошли в его тело. Капитан выхватил из-под сумка близнеца последнюю гранату, зубами выдернул кольцо и метнул рубчатое яйцо внутрь, одновременно падая на пол и закрывая собой первого. Мусорщик успел таки вывернуться из цепких лап твари, летевшей на него. Неуловимо ушел в сторону, рубанул, опять сместился, вогнал клинок по самую рукоять, выдернул и рубанул еще раз, наотмашь одним ударом, отделив массивную голову. Время понеслось вперед, глухо отдаваясь в висках толчками крови. Енот вскинул автомат и бросился вперед, туда, где рев подземников стал еще громче. Выстрел, выстрел, еще один. Две фигуры, одетые в лохмотья, падают вниз, открывая проем. Мгновенно вклинился туда, успев снести еще одну паскуду, собравшуюся было скакнуть варягу на спину. Выстрел за выстрелом. Автомат дергается в руках, отдавая в плечо. Патроны закончились. Ударить коварным прикладом в морду. Кровь брызжет в лицо. Автомат летит на ремне за спину, руки сами выхватывают пистолет и всаживают свинец в твари. И одним рывком к тонкой фигуре, лежащей на камне пола, с руками, неловко раскиданными в стороны. Присесть на одно колено, рвануть на себя маску, не слыша щелчка, дергая пластик забрала, стараясь поднять его вверх, увидеть тонкое и любимое лицо. Стук в висках. Мутно. Все мутно. В груди тот же комок, разогревшийся до того, что вот-вот прожжет и ткани, броню, и само тело, и выскочит, наполняя все вокруг оглушающим боем своей металлической середины. Взглянуть на закатившиеся глаза, прижать пальцы к ее шее и... пустота. Бездна под ногами. Разрывы боли внутри, рвущийся наружу вопль, дикий крик, перекрывающий все. Темнота, а потом вспышка, резкая, помогающая увидеть все вокруг. А после — красное и черное, мечущиеся тени, гнев, ломающий все и вся, тех, что окружили со всех сторон. Чуть позже, когда в голове был только звон, а руки с ногами не слушались, откуда-то издалека донесся смутно знакомый хриплый голос. «Есть кто живой?» Хотелось ответить, но неожиданно в груди что-то хрустнуло, и темнота накатила вновь, поглотив енота полностью. В помещении с большим и толстым стеклом на противоположной стене воняло гарью и порохом. Дым вытягивало в решетки на потолке, встроенные в стальные короба вентиляции. Капитан хромал, не обращая внимания на кровь, все больше пропитывающую обе штанины комбинезона. Там, за стеклом, он знал, было самое страшное. Большие резервуары с жидкостью, чей состав до сих пор не могли до конца разгадать на базе. Мощные генераторы излучений, работающие в нескольких диапазонах. Металлические шкафы мощных вычислительных установок, руководящих всем этим адом. И самое главное, в центре, как он и думал, поставленное на обод кольцо, ограничивающее своим полем участок пространства, повсюду называемый прорывом. Сбоку раздался стон. Кэп повернулся в ту сторону и понял, что время удивляться еще не прошло. Лицо Герца плавилось, горящим пластиком, вминаясь внутрь и превращая странную маску, колышущуюся, но никак не становящуюся стабильной. «Да что ж ты за ублюдок на самом-то деле?» Капитан дохромал до него, поднял автомат и, не обращая внимания на еле заметное сопротивление, ударил прикладом в голову. Герц, или кто там это был, вырубился. «Хрен ты у меня сдохнешь, урод!» Кэп покопался в сумке, висевшей сзади, достал две пары гибких наручников. Аккуратно зафиксировал руки и ноги существа. Покосился в сторону двери, за которой хрипло с надрывом дышал первый, все-таки оставшийся пока в живых. Медленно спустился вниз, прислонился спиной к стене. Ухмыльнулся, достал из кармана портсигар, щелчком открыл крышку, задымил. Пододвинул к себе отстегнутый чуть раньше рюкзак близнеца. Открыл клапан, достал на свет небольшую металлическую полусферу. Отщелкнул крышку и нажал на большую под стать лапам первого кнопку. Подождал, пока замигает красный огонек, и улыбнулся. «Ну, наконец-то можно спокойно покурить».